Глава 4. И снова Иисус у моря, и снова Он учит людей. Собралась вокруг Него такая толпа, что Ему пришлось сесть в лодку. Лодка была в море, а весь народ стоял на берегу. Иисус долго учил их притчами и в своем учении говорил: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, одна часть зерен упала у дороги, прилетели птицы и склевали все. Другая часть упала на каменистую почву, где земли было мало. И тотчас зерно проросло, потому что было неглубоко в земле. Но когда взошло солнце, оно его опалило и росток, не имея корня, завел. Другие зерна упали среди колючек. Колючки выросли и заглушили их, и они не дали колоса. А другие зерна упали в землю добрую, стали расти и подниматься, и дали урожай 30-кратный, 60-кратный или 100-кратный». Иисус сказал: «У кого есть уши, пусть услышит». Когда его спутники и 12 учеников остались одни, они стали спрашивать Иисуса, почему он говорит иносказаниями. «Вам открыта тайна Царства Бога», — сказал им Иисус. «А тем посторонним все говорится иносказаниями, так что они глазами смотрят и не видят, ушами слушают и не понимают, а если бы обратились к Богу, были бы прощены». «Вы не поняли этой притчи?» — спрашивает их Иисус. «Как же вы сможете понять другие притчи?» Сеятель сеет слово. Зерна, что посеяно у дороги, это люди, которые слышали слово, когда оно сеялось, но тут же приходит сатана и уносит посеянное в них слово. Те, что посеяны на каменистом месте, это люди, которые, услышав слово, тотчас с радостью его принимают, но у них нет корня, и потому они недолговечны. Придет беда или гонение из-за слова, они тотчас отступятся. А другие, как зерна, посеянные среди колючек, они слышат слово, но приходят повседневные заботы, соблазны богатства и другие страсти, и зерно остается бесплодным. А посеянные на доброй земле — это те, кто слышит слово и принимает его. Они приносят 30-кратный, 60-кратный или 100-кратный урожай. И еще сказал им Иисус: «Разве вносят светильник в дом, чтобы сразу его погасить, накрыв горшком, или поставить под кровать? Нет, его ставят на подставку. Нет ничего тайного, что не станет явным, и нет ничего скрытого, что не выйдет наружу. У кого есть уши, пусть услышит». И еще сказал им Иисус: «Отнеситесь внимательно к тому, что слышите. Какой мерой вы мерите, то и Бог вам отмерит и прибавит еще. У кого есть, тому даст Он, а у кого нет, у того и то, что есть, Он отнимет». И еще сказал им Иисус: «Царство Бога, какое оно? Вот бросает человек в землю зерно, затем ночью спит, днем встает, а зерно прорастает, тянется вверх, он и не знает как. Сама собой плодоносит земля. Сначала дает зеленый стебель, потом колос, потом полное зерно в колосе. А когда созреет урожай, человек сразу берется за серп, настало время жатвы». И еще сказал им Иисус: «С чем сравнить нам Царство Бога и какой притчей его изобразить? Представьте себе, вот горчишное зернышко. Когда его сеют в землю, оно меньше всех семян на земле. А когда посеют, оно взойдет и поднимется выше всех в огороде растений, и вырастут на нем такие большие ветви, что в их тени птицы смогут вить гнезда». И еще много таких притч рассказал он, возвещая слово, чтобы они смогли его понять. Без притч он ничего не говорил, а наедине с учениками объяснял им все. Вечером того же дня Иисус говорит им: «Давайте переправимся на тот берег». Они, оставив народ, садятся к Иисусу в лодку. Были там и другие лодки. Поднялась сильная буря. Волны били в лодку так, что захлестывали ее. А Иисус на корме спал, положив голову на подушку. Ученики будят его. «Учитель, тебе дело нет, что мы погибаем», — говорят они. Он проснулся и усмирил ветер, а морю сказал: «Замолчи, уймись». Ветер стих, и наступило полное безветрие. «Что же вы такие трусливые?» — сказал им Иисус. «Неужели у вас совсем нет веры?» На них напал великий страх. Они стали говорить друг другу: «Кто он, что и ветер, и море ему подчиняются?»